Омутник. А самому Кию пришлось как-то раз ополаскивать руки у омута неподалеку. И к нему незаметно приблизился седенький старец. «Эх, и я был таким!» — вздохнул он завистливо, глядя на сильные руки юного кузнеца, на его широкие плечи. «Теперь ведь не то. Всякий может обидеть». «Эк, и безлепие старика обижать!» — нахмурился Кий. «У нас здесь и не слыхивали про такое. Да ты кто будешь, дедушка? Не видал я тебя раньше, ни здешь не знать». «Оттого не видал, что мне нужды не было казаться», — отвечал дед. «Я от тебя вот таким еще помню. Я омутник здешний, хозяин этого омута. Был хозяин, а теперь сам не ведаю, куда с горя податься». «Кто обидел тебя?» — спросил кузнец. Дед ответил. «Да свой же брат, омутник. Жил он у железных гор. Пришлось, говорит, оттоль убираться. Напросился в гости ко мне. А только он и сам, видать, дурного набрался. Надумал совсем меня выселить. Поможешь мне, Кий, молоточек? Али плохо я тебя всегда умывал?» «Как не помочь, дедушка омутник?» — пообещал Кий. «Что делать, скажи?» «А вот что!» — приободрился старик. «Приходи сюда ночью, да молоток с собой не забудь. Увидишь, как побегут по омуту две волны, одна за другой. Это я гостюшку погоню. Ты уж бей по первой волне. Он как раз в ней и будет. А я во второй. Не зашиби, смотри». «Дедушка», — сказал Кий, — «у меня ведь помощник есть. Сам Перун Свет Сворожич. Слышишь, в кузнице ковадлом постукивает. Хочешь, с собой его позову, он твоему обидчику и без драки путь-то покажет». Что ты?» — замахал руками старик и с молодой прытью нырнул. Потом наново высунулся. «Он огненный бог, я страшусь его! Один приходи, коли уж взялся помочь». На том порешили. Ночью засел Кий с молоточком на берегу. Стал глядеть, как плывет над омутом месяц. Плывет высоко, куда выше прежнего. Стыдится грязных пятен на серебристом лице, да и побаивается. Совсем было засыпать, начал кузнец, когда вдруг забурлило в омуте, закипело. И точно. Побежали к берегу две волны, одна за другой, прямо на Кия. Обождал Кий, нацелился. Да как хватит молотом по первой волне! Что тут стало? Взвыл кто-то дурным голосом так, что долго еще гудело по лесу. И вроде бы выскочил из воды препротивный, обрюзглый, голый старик в тине весь, с длинной растрепанной бородой и рачьими глазами. Убежал куда-то, шлепая перепончатыми лапами. А, впрочем, в потемках-то много ли разглядишь? Вышел старый омутник на берег, начал благодарить Кия. «А пуще всего за то спасибо тебе, кузнец, что помощничка сюда не привел. Прямо по имени так ведь и не назвал. Боялся».